В наступление идет Магон. Обычно центр Кан в операции на окружение делают слабым, концентрируя максимум сил на флангах окружаемой группировки противника. В сражении 2 августа 216 года до новой эры у городка Канны Ганнибал поставил на флангах отборную пехоту и конницу под командованием Газдрубала и Магарбала, а в центре слабую пехоту галлов и иберийцев под командованием своего младшего брата Магона. Наступление советского Газдрубала, Белова и Болдина в середине января 42-го замедлилось. Развитие событий на Юхновском направлении вынудило советское командование отказаться от первоначального плана и бросить на Вязьму армию из слабого центра Западного фронта. Борьба вокруг ставшего важнейшим опорным пунктом немцев города Юхнова вынудила немецкое командование стянуть городу значительные силы, ослабив другие участки. Это привело к тому, что на стыке 33-й и 43-й армий образовался слабо прикрытый противником участок шириной около 40 километров между Крюковым и Дошином, к северу от Юхнова. В этой обстановке Жуков решил выдвинуть на Вязьму через это окно в построении группы армий «Центр» 33-ю армию генерал-лейтенанта Ефремова. О возможностях этой армии говорит тот факт, что на 1 января 42-го в ее составе не было ни одной танковой бригады или батальона. В то же время в 20-й армии Власова было 5 танковых бригад, а в 50-й армии Болдина – 2, если считать потрепанную 112-ю танковую дивизию за бригаду, и 1 отдельный танковый батальон. Отсутствовали в составе 33-й армии также кавалерийские соединения и мотопехота. Точнее, в начале в составе армии была 1-я гвардейская мотострелковая дивизия, но в итоге она была направлена в 43-ю армию, наступавшую на Юхнов с северо-востока. Фактически на Вязьму по глубокому снегу выдвигалась пешая группа из нескольких стрелковых дивизий. Несколько улучшала ситуацию высадка Знаменского десанта, то есть армии Ефремова требовалось выйти в район, где уже вели бои десантники. Невысоко оценивал командующий Западным фронтом и самого Ефремова. Как раз в период подготовки к проталкиванию к Вязьме 28 января 42-го он написал на командующего 33-й армии нелестную характеристику. В ней, в частности, были следующие определения. Оперативный кругозор крайне ограничен. Во всех проведенных армией операциях неизменно нуждался в постоянном жестком руководстве со стороны командования фронтом, включительно тактического применения отдельных дивизий и расположения командного пункта армии. Приказы выполняются не в срок и не точно. Приходится все время подстегивать, за что имеет выговор в приказе. Общий вывод из характеристики был неутешительным. Должности командующего армией не вполне соответствуют. Целесообразно назначить командующим войсками внутреннего округа. Сейчас уже трудно установить, чем руководствовался Жуков, принимая решение бросить на Вязьму пешим маршем несколько стрелковых дивизий под командованием не вполне соответствующего командарма. Возможно, он предполагал, что выход к Вязьме и перехват коммуникаций войск противника в районе Юхнова заставит нарыв у Юхнова лопнуть и откроет путь на запад 43-й, 49-й и 50-й армиям. Также перехват основной транспортной артерии группы армий «Центр» неизбежно привел бы к расшатыванию всего ее фронта. К моменту принятия Жуковым решения о рывке пехоты к Вязьме в обход Юхнова с севера, 33-я армия вела бои за Верею фронтом на северо-запад. В директиве от 17 января 42-го командующий Западным фронтом развернул армию Ефремова для наступления фронтом на запад. Первое. 5-я армия атакует Можайск и овладевает им без вашей помощи. Движение 33-й армии на Ельню, как запоздалое, отменяется. Второе. 43-я армия, 194-я СД, не встречая особого сопротивления противника, овладела Износки, Кошники и наступает на Юхнов. Третье. Создалась очень благоприятная обстановка для быстрого выдвижения 33-й армии в район Вязьмы, в тыл вяземской группировки противника. В последующем командующий Западным фронтом детализировал задачу 33-й армии. Ударную группу иметь в составе 113-й, 338-й, 160-й, 329-й и 9-й гвардейской стрелковых дивизий. Вам, Ефремову, быстрее выехать в 113-ю стрелковую дивизию, откуда управлять ударной группой. Общая численность войск ударной группы составляла около 10 тысяч человек. Выход из боев в районе Вереи потребовал около 2 суток. Первые части соединений 33-й армии начали выдвижение в назначенный район только 19 января, после того, как 222-я и 110-я стрелковые дивизии овладели Вереей. В городе даже была поначалу оставлена 110-я стрелковая дивизия армии. После 50-километрового марша ударная группа 33-й армии только с 23 по 24 января сосредоточилась в районе Износки и Извольска. Войска 33-й армии, наступавшие на Вязьму, 26 января перерезали дорогу Гжатск-Юхнов. В этот день командующий Западным фронтом ориентировал Ефремова в том, что утром в этот день 11-й кавалерийский корпус Калининского фронта вышел в 12 километрах западнее Вязьмы, и все пути отхода немецких войск оказались прерваны. Жуков потребовал от командующего 33-й армии форсированным маршем выйти 28 января в район Красного холма, Грядянкина, Подрезово, где войти в связь с авиадесантом 4-го ВДК и конницей Калининского фронта. К утру 2 февраля армия вышла к Вязьме, и 113-я, 160-я и 338-я стрелковые дивизии армии заняли исходное положение для атаки Вязьмы. С целью развития успеха 33-й армии в ее полосу наступления с 1 по 2 февраля выдвигалась 9-я гвардейская стрелковая дивизия Белобородова с правого крыла фронта. Впрочем, дивизия уже была сильно потрепана боями в декабре 41-го и начале января 42-го, и ее возможности были уже сильно ограничены. Затребованное Жуковым продвижение к Вязьме заставило 33-ю армию сильно растянуть фланги. Армия к 31 января представляла собой вытянутую с запада на восток кишку, занимавшую фронт 30 километров и в глубину 80 километров. Наиболее напряженным было положение в точке прорыва фронта. Сам прорыв представлял собой узкий 15-километровый коридор южнее железной дороги, идущей на Вязьму из Калуги. Для защиты флангов Ефремовым были оставлены 1290-й стрелковый полк 113-й стрелковой дивизии, по стрелковому батальону из 338-й и 93-й стрелковых дивизий, 3 стрелковых батальона из 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Немцы довольно оперативно отреагировали на продвижение 33-й армии к Вязьме и со 2 по 3 февраля нанесли контрудар силами 4-го пехотного полка СС с юга и 20-й танковой дивизии с севера. В результате контрударов противник перерезал коммуникации прорвавшихся к Вязьме войск 33-й армии, а затем и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Попытки деблокировать 33-ю армию силами 9-й гвардейской стрелковой дивизии потерпели неудачу. Армия Ефремова перешла к боевым действиям без устойчивого снабжения. Тем временем, 3 февраля передовые части 33-й армии под Вязьмой в районе Стогова вошли в соприкосновение с частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Начались совместные действия в немецком тылу Конников-Белова, стрелковых дивизий армии Ефремова и высаженных в районе Знаменки десантников.